34. Об исцелении расслабленной жены Иерея. В 7158-1650 году из-под города Кашина, из села Ильинского, в дом Пресвятой Троицы и великих чудотворцев Сергия и Никона пришел помолиться некий Иерей со своей женою и поведал нам о чуде святого чудотворца Сергия следующее. «Моя жена, — сказал он, — была расслаблена телом много лет, так что не могла двинуться, и в этой неисцелимой болезни жена моя стала призывать на помощь преподобного Сергия чудотворца. А вместе мы, она и я, обещали пойти вдвоем в обитель преподобного и поклониться его гробу, если он подаст исцеление». Вскоре она получила неожиданное исцеление и стала здоровой. А с исполнением обещания мы медлили, потому что стояли дни сырой недели, и приближалась Святая Четыредесятница, и мы не поспешили прийти и поклониться гробу святого, как обещали. Вскоре жена моя снова расслабла телом сильнее прежнего. Мы же, — говорил он, — плакали о лености своей, и опять стали призывать на помощь преподобного Сергия, умоляя его простить нам согрешение и обещая обет свой исполнить немедля. И скорой в помощи преподобный Сергий снова даровал ей исцеление, словно она никогда не болела. На первой неделе в пятницу пришли они в обитель помолиться Сергию-чудотворцу и поклониться чудотворным мощам его, как и обещали, и возвестили архимандриту Андриану и нам о том, как она была спасена от болезни молитвами святого чудотворца Сергия.